Искушение. Письмо к Т. Вы, как тот мотылек, что летит на огонек. Он привлекает, но сильно обжигает, иногда до полного сокрушения. Не льстите себя надеждой, что одна супруга виновата в распаде семьи. Нет, так не бывает. И В. нельзя принять сан, будучи двоеженцем. Это недопустимо по канонике. Берегитесь искушения. Оно неминуемо отразится и на сыне вашем. Дорогой послушник А.А. Нашло на вас какое-то страшное, помрачающее все ваше существо искушение. И не играйте словами и понятиями. Бог не искушает никого. А вы именно ему приписываете помутнение своего сознания, в каком пребываете сейчас. Дорогой мой, вы воцерковленный человек, и мало этого, вы причислены к клиру церковному. Опять мало, вы сделали заявку на монашество, когда была еще жива ваша законная супруга К, и подтвердили эту заявку после ее кончины, приобретя монашеские одежды и приехав в наш монастырь с просьбой о постриге. И вот теперь новое заявление о браке, зачеркивающее многие годы вашей внутренней духовной жизни. А знаете ли вы, дорогой мой жених-дедушка, что и по церковным канонам ваш брак с Е благословлен быть не может? И тот священник, который презрит канон, совершит кощунство. Если по гражданским правилам это и допустимо, то это все не в Боге, а значит, руководством врага Божьего. Молюсь, чтобы вы опомнились и распрощались с идеей быть супругом особы, которой годитесь в отцы. 23 сентября 2000 года.